Хм, огромная змеюка, но две сразу. Или вы решили заняться разведением питонов и это, самец и самка? Вот уж нет, тряхнув роскошными кудрями, отозвался Сириус, они оба мальчики. И нет, они не только для Гарви. Один из этих чешуйчатых милашек предназначается для тебя. Да, дорогой профессор, пропел я, с удовольствием глядя, как округляются глаза Сириуса. Питоны, идеальные домашние питомцы. Едят немного, выгуливать их не нужно. Частого общения они не требуют, да еще и красивые. Ведь правда же, красавцы. Правда. При этих моих словах оба питона подняли головки и дружно зашипели. Это он, это тот чешеловик, не говорящий. Он, мои хорошие, он, отозвался я. Вы смерти моей хотите, Поттер? Жалобно спросил Сивирус. Ну, зачем мне этакий подарочек? Что-то мы с Сивирусом никак определиться не можем. То на вы, то на ты. А вы представьте, профессор, приезжаете вы в ХОК, а на плече у вас символ факультета сидит. Спросил я. Да вас еще больше зауважают, честное слово. И вообще, они же хорошие, могут даже комнаты сторожить, в ваше отсутствие. И вообще, вы ведь хотите выучить Парсилтанг. Парсилтанг Сивирус хотел, но он тут же возразил. А разве это не врожденная способность? Врожденная, согласился я. Но мне кажется, что пару десятков основных понятий любой может выучить. А для того, чтобы понимать простейшие желания вашего питомца, этого хватит. Вы ж с ним не о Шекспире разговаривать будете. А я буду приходить в гости со своим питоном, буду с ними общаться. Заодно и слова вам расшифрую. Соглашайтесь, профессор, Парсилтанг, это круто. Ты только в Хогвартсе об этом никому не говори, неожиданно улыбнулся Сивирус. Увы, сейчас Парсилтанг считают признаком злого темного мага, во всяком случае, в Британии. Парсилтанг знал Салазар Слизерин. Вообще-то, я в курсе, отозвался я. Но кто сказал, что Слизерин темным и злым был? Школу-то он строил наравне со всеми. Официально считается, академическим тоном произнес Сивирус, что он был против присутствия в Хаге полукровок и маглорожденных. Из-за этого и с остальными основателями поссорился. Сивирус, перешел и я на ты, не надо мне официальный курс министерства в уши втирать. Мы же знаем, что не существует в природе никаких маглорожденных. Есть потомки магов и сквибов или только сквибов из тех, что ушли в магловский мир. Люди и маги, два разных биологических вида, они скрещиваться не способны. Ну так как, кого выбираешь? Ты про это свое знание тоже в Хогвартсе помалкивай, если проблем не хочешь, проворчал Сивирус, но оба питона тут вновь подняли головки и заглянули ему в глаза так умильно, что он вздохнул, махнул рукой и сказал, указав на кремово-желтого, вот этого, пожалуй. «Отличный выбор!» – прочирикал я голосом коммивояжера, втюхивающего холодильники чукчем. «Его зовут Миша, а второго?» – заржал Сириус. «Второго, Паша, и они оба, настоящие мужики. Погладь его, Сивирус. Между прочим, чистая правда и то, и другое. Питонам я уже по дороге эти имена предложил, им понравилось, потому что можно было прошипеть». Сивирус сделал покерфейс и осторожно прикоснулся к чешуе Миши, а потом стал ее поглаживать. Миша воспользовался моментом и переполз Сивирусу на руку, потом на плечо, а потом стал касаться язычком его волос и лица. «Не волнуйся», — сказал я, — «это он так тебя запоминает», — и спросил на Парсилтанге. Запомнил Хаззина. «Его зовут Сивирус. Сивирус», — прошипел Миша. «Вышло, кстати, очень похоже». И глаза Сева удивленно округлились еще больше, чем в первый раз. Он мое имя сказал. Ну, да, спокойно ответил я. Ты же теперь его хозяин. Эти питоны очень умные на самом деле. Сивирус еще раз погладил питона и сказал. Спасибо, Гарви. И тебе, Сири. Мне в жизни ничего подобного не дарили, Сев. Протянул Сириус. Если бы я знал, что это тебя так порадует, я бы тебе кого угодно привез бы, хоть варана, хоть крокодила. Нет уж, быстренько открестился Сивирус. Сири, спасибо, конечно, но давай без фанатизма. Гарви обратилась ко мне Вальпурга на следующее утро. У нас, кажется, наметился прорыв, и наш адвокат получил свидание с Белой. Это будет уже сегодня. Возможно, ей удастся передать все, что нужно для ритуала. Но откуда она знает о том, что нужно передать? Удивился я. Деньги, усмехнулась Вальпурга. И хороший адвокат со связями. Ему удалось ранее отдать Белле мое послание. Я раньше не говорила, сглазить боялась, но, кажется, все получилось, и ритуал нужно провести, неопределенно начал я. Уже сегодня ночью, если адвокат передаст нам все, медлить нельзя, у девочки, несмотря на неоднократное ментальное воздействие, начала просыпаться родовая память. Сейчас она бомба замедленного действия, ей нужна поддержка родовой магии, хотя бы одного из родов, а ее возможно ввести и в род Лестриндж, спросил я. Сигнус нашел нужный кровный ритуал, ответила Вальпурга. У нас все может получиться, но, ох, как я не люблю такие но, переспросил я. Может понадобиться твоя помощь при ритуале, как некроманта. Этот ритуал был разработан специально для вдов, если их муж погибал, а других членов рода не оставалось. Понимаешь, в этом случае некромант обращался к предкам рода. Но я не знаю, получится ли у тебя. Я призадумался. С криком ястреба мы несколько раз обращались к предкам. Но это индейский ритуал, не знаю, сработает ли он здесь. Думаю, сработает, кивнул прислушивавшийся к нам старый Сигнус. Я дам тебе почитать нужный материал. Увы, нам нельзя медлить, если Джинни не ввести в рот как можно скорее, девочка обречена. Ее магическое ядро еще толком не сформировано, а магия, которая могла бы идти на его формирование, постоянно утекала. «Куизли?» – спросил я. «К ним?» – вздохнул старый Сигнус. Даже подпитка от лангботомов помогала плохо. Фрэнк и Алиса в плохом состоянии, ни вилла нет в Британии, а много ли возьмешь с одной Августы, которая, к слову, постаралась обвеситься защитными амулетами. Да, она регулярно подпитывала Фрэнка и Алису, но строго дозировано, видно, совсем плохо стала себя чувствовать. «Хорошо, я прочитаю все, что вы мне дадите, Сигнус», — сказал я. «Думаю, что стоит готовить Джинни к ритуалу». Она пришла в себя. «Пришла», — кивнула Вальпурга. «Мне удалось ее немного успокоить, но она все равно просится к папе и маме. Я пыталась ей рассказать о том, что мы, ее родственники, но, если честно, не могу сообщить, что ее настоящий отец и мать сейчас в Азкабане. Не знаю, как она воспримет это, девочка может сорваться в любой момент. Хорошо, что вы купили для нее эти игрушки, она немного отвлеклась. А когда она пройдет ритуал, то будет относиться ко всему, что с ней произошло, совсем по-другому». Я кивнул, стараясь показать уверенность, которой вовсе не ощущал. «Ой, что-то не так пойдет, ой, не по плану. Не волнуйся, Гарри», прошептал Томми, «мы справимся. Я знаю, что это за ритуал. Что бы я без тебя делал?» Благодарно отозвался я. Следующие несколько часов прошли в подготовке. Адвокат не подвел и сумел вовремя доставить три фиала с кровью, Рудольфуса, Робастона и Беллатрикс. К тому же Беллатрикс передала адвокату два письма, заверенное разрешение на посещение сейфа Лестринджи и записку, в которой называлось имя ее дочери. Красивое имя. Белла хотела назвать дочь Береникой, Берениками из Селестриндж. Как я понял, фамильной традиции давать детям звездные имена она не изменила, а муж с братом вряд ли решились спорить с женщиной, наверняка были без памяти рады, что у рода появится наследница. Береника, в честь созвездия волосы Вероники, Мисса, одна из звезд созвездия Ориона. Этакая своеобразная благодарность Вальпурге, что ли, а в принципе, какая разница? Имя действительно красивое, думаю, бывшей Джинни понравится. И вообще, слава Мерлину, теперь моей женой ей точно не бывать, родство слишком близкое. Но теперь пусть о замужестве Джинни думает Вальпурга. Я внимательно прочел о ритуале все, что предложил мне Сигнус, и нашел его не слишком сложным. Думаю, что кровные обряды вообще запретили именно из-за их простоты, а не из-за того, что они, якобы, относятся к темным. А просты они потому, что кровь, мага или магического существа, энергия в чистом виде, и даже довольно слабый маг может провести серьезный по последствиям ритуал. С одной стороны, я понимаю желание министерства подстраховаться, чтобы злокозненные недоучки не натворили серьезных дел, а с другой, не проще ли будет грамотно преподавать сей предмет в Хогвартсе, так, чтобы все представляли себе последствия. Конечно, в любом случае останутся идиоты, которые могут вляпаться с серьезными последствиями, но вот идиотов-то как раз запретами не остановишь. Итак, я прочитал все, что предоставил мне Сигнус, кое-что подсказал Томми, кое-что из того, чему меня учил крик ястреба, я вспомнил сам. Так что к вечеру я был готов, ну, почти готов, легкий мандраж все-таки оставался. Насколько я знаю предков Блэков, все они отличались своеобразием и живостью мысли, и не думаю, что уход за грань сильно что-то изменил. В назначенное время мы спустились в ритуальный зал Блэков с камнем рода. Предварительно сняв всю одежду и вырядившись в длинные льняные рубахи с капюшонами, которые очень сильно напоминали по фасону средневековые монашеские рясы. Как мне объяснил старый Сигнус, в чем проводить ритуал было не принципиально, хоть голышом, хоть в обычной одежде, но после ритуала обычную одежду требовалось сжечь, так как она могла впитать негативную энергию. Отсюда и возник обычай шить для ритуалов специальную одежду из легкой ткани, которая потом легко поддавалась специальным очищающим чарам. Вообще-то, по-хорошему, для такого важного дела следовало бы заказать специальные рубахи у мастера-ритуалиста, но, как со вздохом сообщил мне Сигнус, в Британии сейчас нет ни одного действующего мастера-ритуалиста, ибо многие ритуалы завязаны на кровную магию, а она сейчас запрещена. Несколько мастеров вместе с подмастерьями покинули Британию, а те, что остались, не практикуют ввиду почтенного возраста и учеников не берут. Придется обходиться тем, что есть, со вздохом подытожил Сигнус. А эта одежда сохранилась чудом. Хорошо, Кричер разыскал. Я только вздохнул в ответ. Буквально за полчаса до назначенного времени я умудрился переполошить всех, и теперь мне было немного стыдно. Дело в том, что с самого похищения Джинни и подмены ее на голема, мне казалось, что я что-то важное упускаю. А когда я вспомнил, что, то просто похолодел. Часы. Знаменитые часы Уизли со стрелками, настроенными на каждого члена семьи. Как там они показывали. Я напряг память. Дом, школа, работа, потерялся, больница, тюрьма. Смертельная опасность. А в случае смерти стрелка, кажется, отваливалась. Етить колотить. А ведь стрелка Джинни не отвалится, она скорее застынет в положении потерялся. А при наличии трупа девочки, что решит такой параноик, как тот же грозный глаз. Уж со старым другом Альбусом точно посоветуется. Спалились, ой, спалились. И я со всех ног кинулся к Сигнусу. Сигнус позвал Вальпургу. Вальпурга оторвала от дела Северуса, и все стали лихорадочно раздумывать, как быть. То, что пророк уже напечатал статью о взрыве в доме Уизли и гибели Джинни, ровным счетом ничего не значило, тот же грозный глаз мог вести следствие тайно. Кажется, вся наша теплая компания была готова впасть, если не в панику, то во что-то очень близкое к ней. Появился зевающий Сири и спросил, по какому поводу мозговой штурм. Вальпурга несколько нервно рассказала ему про часы, и крестный расхохотался. «Матушка, так вы из-за этого так волнуетесь? А что, нет повода?» — поинтересовался старый Сигнус. «Ни малейшего», — заулыбался бродяга. «Знал я про эти часики, нам с Джейми приходилось в свое время в норе бывать. Это фамильный артефакт, Артуру от отца достался, а уж от кого Септимусу, знает только магловское растение хрен. Так что, когда я за норой следил, то улучил момент, когда никого дома не было, запрыгнул в окошко, перекинулся и поколдовал малость. Испортились часики, теперь все стрелки по циферблату хаотично перемещаются, а порой застывают на отметке «смертельная опасность». Чинить артефакт нужно, что поделаешь, мало ли что с этими старинными вещицами случается. А зная Уизли, рискну предположить, что часы будут нуждаться в починке вечно. Так что не волнуйтесь, чтобы часы не показали, им веры нет, а засечь тебя не могут. Обеспокоенно спросила Вальпурга. «Засечь?» Сириус уже заржал в голос. «Как? Я же говорил уже, на норе никаких чар нет, просто заходи и бери. А следы своего магического воздействия я затер. Так что нет повода для беспокойства, не волнуйтесь». Сигнус и Вальпурга мрачно уставились на меня, явно желая что-то сказать, но тут неожиданно вмешался Сириус. «Не злитесь на мальчика, он как лучше хотел. А если бы часы были бы исправны, мы бы тогда могли бы уже с Белой перестукиваться, из соседней камеры. Ух ты, вот теперь точно что-то будет. Северус за меня заступился. Сам». Но тут Вальпурга на удивление нежным голосом сказала: «Сири, сынок, а почему ты нам про часы ничего не рассказал?» «Не хотел волновать, матушка», — кротко ответил почтительный сын, развернулся и успел удрать из комнаты еще до того, как разозленная Вальпурга стала подниматься с кресла. «Итак, в назначенное время мы спустились в ритуальный зал Блэков. Мы, это старый Сигнус, Сириус и я, Вальпурга и Северус должны были привести будущую Беренику Лестриндж. Я уже примерно представлял себе, как должен проходить ритуал, поэтому уверенно занял свое место в выложенном на полу ритуальном круге. Рядом с символами Блэков старый Сигнус специальным заговоренным мелом изобразил символы рода Лестриндж. Три флакончика с кровью, три кисточки и три небольшие выточенные из черного базальта мисочки дожидались своей очереди на специальной подставке. Мы замерли неподвижно, не шевелясь и не обмениваясь репликами. В это время дверь зала за нашими спинами еле слышно скрипнула. Это Вальпурга и Северус привели Джинни. Они провели ее мимо нас, держа за руки, облаченную в такую же белую рубаху с капюшоном, как у нас. Рубаха была слишком велика, и Вальпурга с одной стороны поддерживала ее подол, чтобы девочка не путалась и не спотыкалась. Затем Северус занял свое место в круге, а Вальпурга мягко сказала: «Сними одежды, дитя, не бойся, тебя никто не обидит». Девочка молча подчинилась. Ее глаза блестели, нижняя губа была прикушена, но она не произносила ни звука. Уж не знаю, что дало такой результат беседы Вальпурги или успокоительное зелье Северуса, но девочка была спокойна и держалась прямо. Я удивился, какой она выглядит маленькой и худенькой, почти истощенной, а ведь Уизли ее точно голодом не морили. Враждебная магия, прошелестел Томми. Предатели крови. Она не могла нормально развиваться у них, ни физически, ни магически. Вальпурга осторожно помогла девочке улечься на камень рода и сказала: «Просто закрой глаза, малышка. Будет немного холодно, но не больно». Джинни снова подчинилась, а Вальпурга взяла в руки один из пузырьков с кровью, вылила его содержимое в базальтовую мисочку, взяла кисточку и стала покрывать тело девочки рунической вязью. Чуть позже к ней присоединился старый Сигнус, открыв второй флакон, а затем и Сириус, взявшись за третий. Северус в это время четко и немного монотонно произносил нужные заклинания. Я пока молчал. Если моя помощь не понадобится, я не более, чем свидетель при ритуале. Вальпурга, старый Сигнус и Сириус закончили почти одновременно. Тело девочки практически все оказалось покрытым кровавой рунической вязью. Кровь быстро подсыхала, темнее. Северус продолжал читать заклинание. Наконец он закончил, и Вальпурга громко произнесла: «Как глава рода Блэк признаю тебя дочерью племянницы моей Беллатрикс, плотью от плоти ее, и нарекаю Береника Мисса по желанию ее». В зале ощутимо похолодало. И вдруг рядом с камнем рода совершенно неожиданно появился огромнейший черный пес с горящими глазами. Я уже видел его, это Грим, покровитель Блэков. Пес вел себя совершенно спокойно, он лизнул Вальпургу в щеку призрачным языком, фыркнул в ухо Сири и словно навис над неподвижно лежащей девочкой. Какое-то время он всматривался в ее личико, потом махнул хвостом и растаял. Некоторые руны на теле Джинни, то есть Береники, вспыхнули золотистым светом и словно впитались в кожу. Род Блэк признал нового члена. Теперь предстояло самое сложное. Вперед выступил Сигнус. «От имени главы рода Лестриндж говорю я, кровью его заклинаю. Да войдет это дитя в род Лестриндж, как его наследница и дочь нынешнего главы его, Рудольфуса Лестринджа и Беллатрикс Блэк. Да будет полное имя ее Береника Мисса Лестриндж». Некоторое время не происходило ничего, и тогда Вальпурга звучно произнесла: «Как глава рода Блэк даю разрешение свое. Придите, предки Лестринджи, взгляните на это дитя». В зале снова похолодало, сильно, до изморози в углах, а потом возле камня рода возникло несколько призрачных фигур. Трое мужчин, две женщины, все одетые по моде разных эпох, от раннего средневековья до, примерно, века 19-го. Они оглядывались по сторонам с некоторым изумлением. «Что случилось, чтобы чужой род призвал нас признать наше дитя?» — спросила одна из женщин, в длинном средневековом платье, с сеткой для волос и эмнином на голове. За ней сама собой парила длинная призрачная вуаль. «Простите, леди», — мягко сказал я. «Позвольте мне все разъяснить. Я прекрасно знал, что все остальные видят вместо призраков только размытые силуэты и не слышат ничего. Но присутствие призраков всегда выматывает живых, может быть, поэтому в Хаге столько привидений, чтобы детишки не были излишне активными. И то, что сон косил всех на уроках профессора Бинса, вполне себе понятно. Но я что-то опять отвлекся. Так вот, когда призрачная леди, ее спутница и спутники обратили на меня внимание, то я очень коротко описал сложившуюся ситуацию. Призраки переглянулись. «Думаю, что мы можем помочь девочке, леди Энн», — сказал веслоусый здоровяк в рыцарских доспехах. «Видимо, дела рода нашего совсем плохи, и это единственный шанс дать ему законную по крови наследницу». «Вы правы, лорд Деррик», — согласился с ним второй, во фраке и цилиндре. «Но меня смущает, что тот, кто разговаривает с нами, столь юн. Сможет ли он сдержать покровителя рода? У нас все равно нет выбора». Мрачно протянула вторая женщина, типичная ведьма, огненноволосая, с водопадом ярких кудрей, в черном платье и остроконечной шляпе. «Это так, леди Гленна», — хором согласились все призраки и сказали мне: «Держись, мальчик, от тебя зависит будущее нашего рода. Да пребудет на наследнице нашей долг жизни, если тебе все удастся». Призраки исчезли, а посреди зала возник покровитель рода Лестриндж, огромный призрачный гиппогриф со сверкающими мертвенным синим огнем глазами. Он словно перетек к родовому камню и занес над Береникой когтистую лапу. «Нет», — произнес я, — «это плоть рода, это кровь рода, это будущее рода. Признай же ее». А потом пристально посмотрел в жуткие глаза и поклонился. Глава 89, в которой герой общается с покровителем рода и его снова озадачивает. Призраки исчезли, а посреди зала возник покровитель рода Лестринджи, огромный призрачный гиппогриф со сверкающими мертвенным синим огнем глазами. Он словно перетек к родовому камню и занес над Береникой когтистую лапу. «Нет», — произнес я, — «это плоть рода, это кровь рода, это будущее рода. Признай же ее». А потом пристально посмотрел в жуткие глаза и поклонился. И только потом вспомнил, кретин этакий, что гиппогрифам не следует смотреть в глаза, что они воспринимают это как вызов, и что мне сейчас может нехило прилететь. И нет, я не обольщался тем, что гиппогриф призрачный. Это не просто призрак, это покровитель рода, а значит навалять мне способен в любом состоянии. «Наглый детеныш», — прозвучало у меня в голове, — «с чего ты взял, что можешь говорить с теми, кто из-за грани?» Я развел руками, не поднимая глаз, и поклонился еще ниже. «Ничего, не переломлюсь, надеюсь. Птичка подобреет хоть немного. Что молчишь?» — проворчал гиппогриф. «Или дар речи потерял, а до этого шустро так балаболил. Боюсь рассердить ваше великолепие», — отозвался я, решив включить дурачка-скомороха. «С дураков, как известно, и спрос маленький. Ладно, если только меня по голове клювом приласкаете, а девочку вы примись уже», — проворчал гиппогриф. «Я не идиот, последнего в роду трогать и с бешеными блэками связываться. Вон, твой крестный уже перекинуться готов, так что не бойся, не трону, не сегодня». После этого обнадеживающего заявления я рискнул поднять глаза и взглянуть на собеседника. Гиппогриф стал немного материальнее, из глаз ушла мертвенная синь, сменившись густой лазурью, и он еле заметно опустил голову, совсем чуть-чуть, но все же. «Так говоришь, эта девчонка, наследница Лестриндж?» — мрачно спросил гиппогриф. Я заверил его, что это именно так, и гиппогриф фыркнул. «Вижу-вижу, есть в ней сила Лестринджи, только какая-то странная, словно скованная. Куда ее родители смотрели?» «В окна камер в Азкабане, сэр», — вежливо отозвался я. «Если только там есть окна. Девочка оказалась в семье Уизли». «Что?» — рявкнул гиппогриф. «Как?» Покровитель рода разозлился не на шутку. В глазах вновь зажегся нехороший огонек, огромные когти правой передней лапы заскребли по камню, и я с удивлением заметил, как в гранитной плите появляются довольно-таки заметные борозды. «Ничего себе призрак!» И я торопливо, в общих чертах обрисовал ситуацию с Лестринджами и Джинни. «Однако», — фыркнул гиппогриф, — «и не говорите», — согласился я. «Ладно», — вздохнул покровитель рода, — «учитывая сложившуюся ситуацию, я признаю эту девочку. Как ты там говорил, Берениками из Селестриндж. Пусть будет, хорошо звучит». Гиппогриф, явственно цокая когтями и копытами задних ног, обошел камень рода с лежащей на нем Береникой, склонился над ней и ласково клюнул в какую-то, только ему известную точку аккурат под левой ключицей. Сильно клюнул, под худенькой ключицей вспыхнула, словно крупная брусничина, капля крови. Гиппогриф фыркнул, дунул на ранку, и капля крови тут же исчезла, словно и не было. «Теперь с ее магией все будет в порядке», — заявил гиппогриф, — «и с памятью рода тоже. И да, она будет тебе другом, если захочешь, но не женой. От этих фантазий я ее тоже избавил. Спасибо большое», — со всей искренностью поблагодарил я. «Да не за что, теперь тебе листринджи по гроб жизни обязаны», — съехидничал гиппогриф. «А теперь все, пора мне. Тяжко мне в мире живых, тяжко. Девочка не скоро проснется и будет меняться. Передай Блэкам, пусть не пугаются, все так и должно быть. И вот еще что, Гарри». Последняя фраза прозвучала так задушевно, что я насторожился. «Да, просьба у меня. Передай Блэкам, что у Беллатрикс был не один ребенок. Пусть попробуют найти второго, это важно. И для тебя тоже важно. А это мальчик или девочка? И где его искать? Подскажите хотя бы, сэр», — взмолился я. «Вот только этакого счастья до кучи не хватало. Это просто как растрепанный котом моток шерсти, только нитку распутывать начнешь, глянь, новый узелок. Не злись, юный некромант», — почти рассмеялся гиппогриф, — «это и впрямь важно. А найти дитя поможет твой амулет и наследство ворона. И ты не должен делать это в одиночку, ты еще юн, а вот те, кто связан с тобой, они должны помочь. Помогая тебе, они ведь и себе помогают. К тому же, найдете дитя, обретете то, что ищете и узнаете тайну того, кто все это устроил. Неплохой выигрыш, да. Тогда ты сможешь жить спокойно, Гарри». «Погодите», успел сказать я, но этот... Покровитель рода плавно извернулся и просто исчез, без всяких спецэффектов. И тут же исчез жуткий холод. Стала таять тенистая изморозь в углах ритуального зала, а остатки кровавой росписи на теле Береники исчезли, словно их стерли гигантской губкой. «Ритуал закончен», — провозгласила Вальпурга. «Береника мисс Лестриндж отныне дочь и наследница рода Лестриндж. А я заметил, как на руке, под большим пальцем у меня появляется еще один, третий завиток долга жизни. Гарри, отмер Сириус, Гарри, как ты? В порядке», — улыбнулся я. «Во всяком случае, сознание потерять не тянет. Я и впрямь не чувствовал признаков магического истощения. Только вот новая загадочка не давала покоя». «Матушка», — обеспокоенно спросил Сириус, глядя, как Северус и Сигнус снимают с камня рода Джинни, предварительно укутав ее в белое покрывало, «почему девочка не просыпается?» «Покровитель рода сказал мне, что так и должно быть», — сказал я. «Теперь с ее магией все будет в порядке. И родовой памятью тоже. И что она будет меняться?» «Она уже меняется», — вырвалась у Северуса. И впрямь, огненные волосы Джинни приобрели более насыщенный красный оттенок, завились фирменными блэковскими кольцами, а черты лица стали более точеными. «Видимо, это еще не все», — заметила Вальпурга. «Мерлин, если бы не волосы, я сказала бы, что она вылитая Белла в 9-летнем возрасте. Думаю, что Беренику стоит перенести в комнату и приставить к ней домовушку», — заметил Сигнус, — «чтобы дала нам знать, если что». С этим никто не спорил, вызванный Вальпургой Кричер забрал Джи, то есть Беренику, а я тихо сказал: «Думаю, вам нужно знать. Покровитель рода Лестриндж сказал мне еще кое-что. На следующее утро мы с Сири и Маркусом собирались в Малфой Мэннер. Камином решили не пользоваться ради пущей секретности. Люциус, приславший с утра Патронуса, заявил, что пришлет за нами одного из своих домовиков, Харви, ровно в 10 часов утра. Сириус, который хотел было аппарировать, подумал и тоже решил отправиться вместе с домовиком. Я решил на время отбросить все тайны и загадки, ситуацию со вторым ребенком Беллы и слова покровителя рода Лестриндж я честно старшим передал. Пусть думают, а мне все сильнее и сильнее хотелось видеть Малфойонышей, причем, что греха таить, Конни куда больше, чем Драка. Я старался не задумываться о природе моей привязанности, просто хотел видеть Конни, и все. Подрасту, разберусь. А пока я скучал по нему, чем дальше, тем сильнее. Вечерние разговоры по сквозному зеркалу уже не устраивали меня, они давали лишь иллюзию общения. Так что визита в Малфой Мэннер я ждал с нетерпением. Сириус, кстати, вел себя довольно загадочно, накануне вечером, сразу же после ритуала, убедившись, что все в порядке, он исчез куда-то на несколько часов, а утром выглядел довольным, как кот, наевшийся сметаны. На ехидное пожелание Вальпурги съесть лимон Сири никак не отреагировал, только заметил, что сделал все, чтобы помочь Люциусу в сложной ситуации. Все насторожились, зная, насколько креативной может быть помощь крестного и какие нестандартные решения могут взбрести ему в голову, но вполне себе безмятежный вид явно знавшего об этой небольшой помощи Северуса успокаивал. «Итак, мы позавтракали, домовики собрали вещи, и Северус заявил, что хочет отправиться на остров, якобы там началось цветение какой-то редкой травки, которую зельевару просто необходимо заготавливать лично, чтобы от зелий был наибольший эффект.